Глава 4. По мере того, как мы приближались к малому залу, сердце стало заходиться от страха. Слуга открыл дверь, и в комнату сперва вошла я, а вслед за мной и Ральф. Голубые глаза, такие же притягательные, как и у мужа, тут же устремились в нашу сторону. Темные волосы вдовствующей герцогини локонами струились по плечам. Мои же были уложены в затейливую прическу. Моя свекровь оказалась намного моложе, нежели я ожидала. Она была красивой и сразу же привлекала к себе внимание окружающих. «Так значит, это правда?» — изумленно произнесла леди Кэтрин вместо приветствия. «Мама, позволь представить тебе мою прекраснейшую супругу Оливию». В его голосе было столько радости и восторга, что мне не составило бы труда поверить в эту ложь. Актер из него вышел бы превосходный. Хотя о чем это я? Мне ведь и самой пришлось однажды стать зрительницей сценки, в которой он сыграл главную роль. А может, и не единожды. Ее брови взлетели вверх, едва она услышала мое имя. «Оливия, это моя мама. Ее светлость — герцогиня Кэтрин Альбертсон». «Оливия?» — удивленно переспросила женщина, продолжая изучать меня пронзительным взглядом. Я внутренне сжалась, не представляя даже, что произойдет дальше. «Никогда бы не подумала, что ты выберешь себе в жены девушку с таким именем. Только не говори мне, что это она и есть». Леди Кэтрин направила свой взор на сына, заметно напрягшегося. Я также на него посмотрела, желая услышать ответ. Затянувшееся молчание заставило меня вступить в игру. «Ральф, дорогой, у тебя есть еще кто-то помимо меня? Кто она?» Демонстративно надула губки и постаралась изобразить ревность. «Оливия, что ты такое говоришь? Конечно же нет! Я ведь люблю только тебя!» Он поцеловал меня в висок, пытаясь таким образом заверить и свою маму, и меня в правдивости своих слов. «Пой, ласточка, пой!» — тут же подумала про себя. Мне хотелось отстраниться от Ральфа, но он продолжал удерживать руку на моей талии. Герцогиня неустанно следила за нами. Взор у нее был очень тяжелым. «Да ей только главой безопасности работать, или стражников, сместив с поста мистера Шеварда. И раскрываемость преступлений в нашей империи, несомненно, возросла бы в разы. Попробуй еще обведи ее вокруг пальца». Я тяжело вздохнула. Нельзя будет и на минуту расслабиться, пока она рядом. Мама вспомнила об одной девушке из прошлого, до которой мне теперь и дела нет. Ральф произнес это с улыбкой на губах, которую страшно захотелось стереть, сказав какую-нибудь колкость в ответ. «Правда, что ты любишь только меня?» Решила таким образом хоть немного отомстить ему. «Ну, конечно же, дорогая!» Его глаза стали темнеть, а пальцы больно впились в левый бок. «Вы тут пока побеседуйте без меня, а я распоряжусь насчет праздничного обеда». Это было похоже на бегство. Никто из нас не успел вымолвить и слова, как он поторопился исчезнуть из малого зала. «Ну, Ральф, я тебе еще это припомню. Надо же было ему так подло поступить. Оставить свою жену наедине с железной леди». «Не буду скрывать, Оливия, что новость о вашем столь скоропалительном браке стала для меня полной неожиданностью». Первой нарушила тишину ее светлость и поймала мою правую руку, а затем неспешно подвела к диванчику. Вот и настал час допроса. «Вы расстроены?» — решила потянуть время до возвращения благоверного. «Чем?» — она сделала вид, что не понимает, о чем я. «Тем, что Ральф женился, не спросив вашего одобрения». «Я очень люблю своего единственного сына и, несомненно, желаю ему счастья. Поэтому с радостью приму любой его выбор». Она так красиво и чувственно говорила. Однако от моих ушей не укрылась ложь, хоть и тщательно завуалированная. «Расскажи лучше, как давно вы познакомились?» И почему он прятал такое сокровище подальше от моих глаз? Она ловко перевела разговор в другое русло. «Не пронесло», — мысленно огорчилась я, стараясь ничем не выдать своего внутреннего состояния. «Ой, ну что вы!» Мои щеки невольно запылали. «Поделись, мне не терпится услышать эту явно невероятную историю вашего знакомства». «Мы встретились в кабаре», — смущенно ответила, опустив при этом голову, но успела краем глаза заметить изумление, появившееся на ее прекрасном лице. «А что ты там делала?» — еле слышно спросила вдовствующая герцогиня, явно пришедшая в ужас от услышанного. «Работала», — выпалила на одном дыхании. Мне стало ее немного жаль. Она точно не могла и предположить, что женой ее сына, столь влиятельного человека, окажется работница кабаре. «И кем же? Танцовщицей?» — процедила она сквозь сжатые челюсти. Ее уже потрясывало от негодования. «Да, нелегко мне придется». «Что вы?» — ответила ей с улыбкой на губах. «С моим-то ростом мне ни за что туда не попасть». Следовало сохранять спокойствие, а оно начало меня покидать. «Тогда кем?» — озадаченно вымолвила женщина. «Официанткой!» — с гордостью произнесла я. В этот момент открылась дверь, и в зал вошел Ральф. Мой убийственный взгляд, направленный в его сторону, был красноречивее слов. «Надеюсь, вы полюбите друг друга, иначе разобьете мне сердце!» Он сделал вид, что не заметил напряжения, повисшего в воздухе. «Милая, надеюсь, ты не будешь против, если мы оставим тебя ненадолго одну?» Словно мое мнение кого-то интересовало. Я утвердительно кивнула в ответ. И первой из комнаты вышла леди Кэтрин, а вслед за ней и мой муженек. Едва они скрылись из виду, как я опрометью бросилась к двери. Заметила, что мама с сыном направились в сторону рабочего кабинета Ральфа. Когда их шаги уже с трудом можно было различить, выглянула в коридор. Вроде хорошая возможность. И тихо прокралась туда. Особо напрягать слух не приходилось, поскольку недовольный голос леди Кэтрин отчетливо был слышен и за пределами небольшого помещения. «Ты так реагируешь только потому, что я не женился на той, кого ты сама выбрала мне!» Мой благоверный пребывал вне себя от злости. «Да это же очередная охотница за деньгами! Ты разве этого не видишь? Или Ральф? Ты вправду в нее влюбился без памяти? Либо сделал это специально, мне в отместку?» «Так хоть бы помоложе тогда нашел кого-нибудь!» — прокричала герцогиня. «Вот чем так тебя притягивают девушки по имени Оливия? Ты что-то слишком быстро забыл ту историю!» Я так и лился из ее губ. Мои кулаки сжались от злости. «Думаешь, теперь будет иначе?» «Не переворачивай все с ног на голову!» — отрезал Ральф, отстаивающий свою позицию. «Думаю, разговор на этом можно считать законченным». Для меня это послужило знаком немедленно возвращаться в зал. Иначе могла быть застигнута врасплох, если благоверный внезапно вылетит из кабинета, заведенный высказываниями своей матери. У меня же появился вопрос, на который очень хотелось получить ответ. Какая версия того случая стала известна моей свекрови? Его или еще некая другая? Но то, что не моя, правдивая, так это точно. Когда они вновь появились в комнате с непринужденными улыбками на лице, я сидела на диванчике с мечтательным видом. Якобы и не выходила вовсе из помещения и не слышала их разговора. Каждый из нас прекрасно играл свою роль. Ее светлость снова села возле меня, в то время как Ральф остановился возле камина. Завязалась непринужденная беседа, пока слуга не объявил о том, что подан обед. Я не верила в то, что допрос свекрови на этом закончен, поэтому находилась в ожидании очередного каверзного вопроса. «Оливия, а когда можно будет познакомиться с твоими родителями?» Я бы с радостью отправила им приглашение», — словно невзначай произнесла моя свекровь. «К сожалению, мои родители умерли». Я опустила глаза в тарелку и часто заморгала, надеясь, что они не заметят моих слез. «Так ты сирота?» Ее правая бровь взлетела вверх. Та же привычка была и у моего благоверного. «Да», — тихонько ответила ей. «Мама, ну зачем ты расстраиваешь мою жену?» — недовольно проговорил Ральф, желая оставить эту тему в прошлом. «Дорогой, да у меня и в мыслях ничего подобного не было». Реакция мужа вызвала ее недовольство. «Кстати, ты уже показывала Ливии свое рабочее место в палате артефакторов?» «Нет, это было бы здорово. Ральф, милый, ты же можешь устроить экскурсию?» — взмолилась я. Мне действительно хотелось туда попасть и глянуть хоть одним глазком на место, где могла бы работать. «Но...» — попытался выкрутиться муженек. «Однако против двух настырных представительниц женского пола он вряд ли устоит». «Вот только не говори, что у будущего главы палаты нет возможности провести свою жену в это заведение», — возмутилась его мать. «Я постараюсь», — сдался Ральф под нашим напором. Хоть мне было и боязно показаться там, но все же интерес взял верх над страхом. «Спасибо, любимый», — выдавила из себя и накрыла его руку своей. Хорошо, что он не дернулся, а легонько сжал ее. Иначе бы это не укрылось от пристального взгляда вдовствующей герцогини. Но огонек в голубых глазах моего муженька говорил о том, что он зол. Они вновь принялись говорить о людях, о которых не слышала ранее. Обсуждали последние новости. А я ждала подходящего момента, чтобы задать интересующий меня вопрос. И едва выпала подходящая возможность, поспешила его озвучить. «Так что там за девушка была по имени Оливия?» Муженек едва не поперхнулся, а его мать выглядела сконфуженной. Наверное, они не думали, что я все же вспомню об этом. «Дорогая, ты о ком сейчас?» С обворожительной улыбкой на губах проговорил Ральф. А затем сделал мне больно, ущипнув за бок. Мне потребовались большие усилия, чтобы не подскочить на месте, хоть и ожидала от него чего-то подобного. Ибо в академии он пару раз проворачивал такой трюк. «А той, которая из прошлого», невзирая на его недовольство, все-таки уточнила. «Оливия, это старая история, и я не хотел бы о ней вспоминать», — решительно произнес он. «А вдруг это и меня однажды коснется?» — заупрямилась я. «Да нечего-то особо и вспоминать», — возмутилась герцогиня. «Просто одна девица...» после того, как у нее не получилось женить на себе Ральфа, украла его дипломный проект, надеясь занять его место в палате. Но справедливость все же восторжествовала. Я издала удивленный возглас и прикрыла ладошкой рот. «И чем все это закончилось?» — продолжила задавать вопросы. «Ральф забрал свой дипломный проект и получил место в палате». На ее губах светилась довольная улыбка. Тем временем, как мое сердце учащенно билось от той лжи, которая была так красиво преподнесена моей свекрови. «Как она так смогла?» — возмутилась я и негодующе покачала головой. «И не говори, милая, я даже не знаю, что устроила бы ей, если бы не Ральф. У моего мальчика такое доброе сердце!» Ее высказывание прервал мой фиктивный муж, пытавшийся прекратить этот разговор. «Мама!» «Что, мама? Это же чистая правда! Ты даже мстить ей не стал после всего, что она тебе сделала! А надо было указать ей ее место!» Не промолчала герцогиня, прекрасное лицо которой покрылось красными пятнами. «Хватит!» Словно удар хлыста раздался голос Ральфа. И в столовой воцарилось молчание. Мы продолжали поглощать еду в полной тишине. По окончании обеда нежданная гостья засобиралась домой. Перед отъездом она пригласила меня навестить ее как-нибудь на досуге. Эх, один вопрос так и остался открытым. У муженька, явно пребывавшего без настроения, Выведать сегодня что-либо уже не получится. Едва мы проводили вдовствующую герцогиню до экипажа, как я облегченно выдохнула. Мне до сих пор не верилось, что завершилась первая пытка. Но я знала, это еще не конец. Взглянув на Ральфа, прищур которого не обещал ничего хорошего, буквально взлетела по мраморным ступенькам и понеслась со всех ног в свою комнату. «Что ты за спектакль устроила в столовой?» Ральф настиг меня спустя считанные секунды. «О чем ты, дорогой?» Продолжила играть свою роль. «Не строй из себя глупенькую провинциалку!» зарычал муженек. «Зачем тебе это понадобилось?» «Даже не представляешь, сколько всего нового узнала о себе!» Прошлое до сих пор не отпускало меня. Постоянно всплывали воспоминания о событиях того времени, когда я еще умела мечтать. М-да. Хотя одно из тех мечтаний запоздало сбылось. Да вот только к чему это все было сейчас так умело организовано? «Решила очаровать мою мать?» Невзирая на спокойствие в голосе, его пронзительный взгляд лучше всяких слов говорил о его гневе. «Думаешь, у меня получится?» — ответила вопросом на вопрос. «Можешь даже не надеяться», — заверил благоверный, окинув меня взглядом с ног до головы, отчего мне стало не по себе. А затем начал медленно приближаться в моем направлении. По мере того, как он делал шаг вперед, я делала два назад. «Тебе на работу часом не надо?» Нервно сглотнула. «Ты уже беспокоишься обо мне?» Сейчас он напоминал хищника, готового броситься на свою жертву в любую секунду. «Быстро же ты вжилась в свою роль!» «Есть достойный учитель», — с вызовом ответила ему. «Так что это лишь начало». «Ты меня заинтриговала!» Он подошел ко мне вплотную. Отступать дальше было некуда, так как я уперлась спиной в платяной шкаф. «Тебе и вправду так хочется глянуть на палату? Или это тоже было всего лишь игрой?» Смена темы разговора выбила у меня почву из-под ног. «Могу я желать хоть глазом посмотреть на то, что ты у меня украл?» заявила в ответ, не боясь его гнева. «Хорошо. Устрою тебе экскурсию». Как-то слишком быстро Ральф согласился, да еще и пропустил мимо ушей мое высказывание, заставив меня сильно удивиться. «А сейчас ты права. Не мешало бы и на работу вернуться, чтобы продолжить получать поздравления». И еле слышно добавил. «Надеюсь, женитьба сыграет мне на руку». Я чувствовала его дыхание на своем лице и понимала, что сейчас нахожусь в большой опасности. Ведь могу полететь в ту же пропасть, что и ранее, снова не устояв перед его обаянием. Но воспоминание о его предательстве, так сильно ранившее мое сердце, надеялось, не позволит мне этого сделать. «Люди меняются, Оливия», — внезапно произнес Ральф, словно прочел мои мысли, а затем отстранился и вышел из комнаты, больше ничего не сказав на прощание. «Только не ты, Ральф, только не ты», — тихонько прошептала, слегка взбудоражив тишину, продолжая смотреть на дверь, которую он плотно закрыл за собой, еще раз окинув напоследок меня взглядом. Я подождала, пока супруг покинет дом, а затем спустилась в сад, которому уделяли немало внимания. Мои мысли то и дело возвращались к Ральфу. Я так и не поняла за долгие 3 года смысла его поступка. Неужели жажда получить место артефактора стала для него настолько навязчивой идеей, что он пошел на такой отчаянный шаг? Отбор в палату, несомненно, был суровым, и ежегодно только один адепт, самый выдающийся, мог туда попасть. Поэтому весь упор и делался на дипломный проект, чтобы показать свои возможности. Но ведь для Ральфа могли сделать и исключение при его-то деньгах. Но, увы, то, что сделано, уже не изменить. Прошлого не вернуть. Да и исправить ситуацию ныне будет нелегко. Он во многом был прав, Не доказала тогда, кто теперь-то поверит. Но попытаться все же стоит. Так просто с рук ему это не сойдет. Я не пожелала спуститься к ужину в столовую, а попросила принести еду в комнату. Сколько бы ни прислушивалась к стуку копыт, так и не дождалась их. Интересно, и где это ночевал мой муженек? Хотя, какое мне до него дело? В первую очередь, я должна позаботиться о себе.